«Я есть камень вечного основания жизни. Меня, утверждая в сердце своем, утверждаете вечное начало в себе. Лик мой, в сердце введенный, будет постоянным соприкосновением с неприходящим и постоянным напоминанием о том, что я с вами всегда. Он непоколебим, непреложен и прочен, как гранитный утес, среди бурных волн стремящегося мимо потока. Памятуя беспрестанно обо мне, неприходящее и бессмертное в себе, утверждаете над всем, что подобно реке проносится мимо».